Никогда не носил дорогих костюмов, а напротив, одевался очень неброско. Портфель его был потертым, но не настолько, чтобы выглядеть неприлично. Ботинки стоили $200. Он ездил с шофером, но на Peugeot 407. Он сумел так поставить отношения со своими людьми, что те не сдали бы его ни в коем случае. Они очень боялись своего шефа. Действуя проверенными в органах методами, Шедин имел на каждого убойный компромат такой силы, что публикация его в интернет-пространстве привела бы к полной гибели карьеры любого, кто решился бы на явку с повинной и сдачу шефа. А никто и не собирался его сдавать. Кому же это нужно — рубить под собой сук? Отталкивать кормящую руку? Были у Шедина и другие схемы на случай опасности. В частности, он превосходно знал о существовании некоего Бажовского, ныне покойного сотрудника МДС, торговавшего закрытой информацией, составляющей тайну компании. Шедин был с ним приветлив, даже некоторым образом поощрял присказками вроде «риск – благородное дело», «круто ты, вот я бы так не смог» и «чего бояться, если деньги не пахнут». А при удобном случае, когда СБ вновь собиралась проверить ЕБР, он сдал им Бажовского с потрохами, и тот выпал из окна. Злые языки поговаривают, что рот ему перед самой трагедией кто-то надежно заклеил скотчем, а руки связал. Шедин держал людей на страхе, алчности, гордыне, осознании, что они не такие, как все, и те платили ему преданностью. Он и сам никого никогда не сдавал. Шедин был настоящим крестным отцом всех этих мафиози из ДРПУ. Поэтому, когда выбор пал на Ванечку, тот безропотно исполнил роль козла отпущения и получил от шефа обещание своего трудоустройства, как только вся эта буча уляжется. «Я тебя пристрою к какому-нибудь контент-провайдеру», — серьезно пообещал ему Шедин. «Мне это будет очень просто сделать. Дай только времени немного остынуть от кипиша. А пока отдыхай, благо есть на что. Кстати, если подвернется желающий производитель картинок для телефона, который, по твоему мнению, представляет интерес, из-за которого ты можешь поручиться, ты можешь порекомендовать ему меня. Заодно приблизишь свое новое назначение». Шедин как в воду глядел. Он никогда ничего не забывал. Особенно он помнил то, о чем говорил сам. Поэтому он вполне благожелательно отнесся к звонку Ванечке и назначил Кортье встречу на следующий день прямо в офисе ЕБР МДС на Таганке. Глава 7. После разговора с пьяненьким Ванечкой Кортье вытянул такие из кости штуки на $2000 за организацию встречи с ответственным лицом из МДС. Это были его первые деньги, полученные им жульническим способом на новом месте. Все прошло как нельзя более легко. Штукин был податлив и доверчив, как валдайская целка. Он не хмурил брови, не гонял по столу карандаш, не сказал «надо подумать» и вообще «пригласи-ка мне этого Ванечку, я хочу с ним побеседовать с глазу на глаз». То уж больно несуразную цифру за свои услуги он запросил, надо бы ее уменьшить. Вместо всего этого столь естественного для всякого нормального бизнесмена, подозрительного, недоверчивого, не без оснований полагающего, что все вокруг только и занимаются тем, что стараются его обжулить, Штукин, как-то застенчиво улыбнувшись и даже покраснев, открыл сейф, извлек оттуда пачку сотенных долларов, отсчитал 20 бумажек, убрал их в конверт и положил перед Виктором. «Пожалуйста», — сказал Штукин. «Благодарю», — добавив в голос супербасы для придания солидности, ответствовал Кортье и махом сбросил конверт в портфель, да так быстро, что Штукин только подивился про себя скорости, с которой работает его институтский приятель. «Что же теперь?» — робко спросил Костя. «Теперь, мой друг, только вперед», — ответил Кортье и задумчиво посмотрел в окно. Не поворачивая головы, добавил: «Я себя чувствую как фюрер накануне австрийского аншлюса». Штукин хмыкнул. «Он неважно кончил. И при чем тут фюрер вообще? Этот придурок твой кумир? Витя, ты что, ты так шутишь? Только не говори мне, что ты симпатизируешь нацистам. Это сильно охладит мое к тебе доброе отношение». Кортье замахал руками. «Да бог с тобой, Костя, какие там симпатии к нацистам? У меня их отродясь не наблюдалось. Просто со временем кровь уходит в землю, а то, что остается, это уважение к силе мысли и величие исторической личности. Он был, конечно, мразью, но ты представь, как же его перло в самом начале, когда у него были сплошь только легкие победы. Нет, я не люблю Гитлера. Щека Картье задергалась, и было непонятно, либо он действительно не любит Гитлера, либо гримасничает, пытаясь выйти из создавшегося неловкого положения. «Ну, слава тебе, Господи!» — с облегчением выдохнул Штукин. «А то я уж подумал, что ты не ровен час этот, как его. Сейчас же кого только не встретишь. Развелось всяких, понимаешь?» Он, казалось, немного смущенно хмыкнул. «Неформалов». Виктор пожал плечами. Хотел сказать, что для руководителя такого бизнеса подобная косность выглядит по меньшей мере странно. «Неформалы». Каждый волен самовыражаться, как ему заблагорассудится. Осуждать за идеи, пусть даже и столь радикальные, это мера, обреченная на провал. Чем яростнее пытаться вырубить под корень то или иное убеждение, тем больше побегов даст оно, спасая себя. Убеждения приходят в этот мир, чтобы укорениться в нем навсегда. Их насаждает воля высшего существа, ориентация которого автору не ясна. Это существо и не рогатое чудовище с копытами, но и нимба вокруг головы его что-то не видно. Скорее, это нечто из срединного мира, расположенного на рубеже зла и добра. Туда, в срединный мир, попадают идеи радикально райские или же, наоборот, откровенно адские. А так как ничего однобокого в природе быть не может, то в срединном мире они смешиваются и валятся на нас, ходящих с непокрытыми головами человечков, думающих, что это мы сами своим умишком додумались до инквизиции, анархии или, на худой конец, движения феминисток. Картье был склонен к философии, пытаясь объяснить все, с чем сталкивала его жизнь, по крайней мере, самому себе. Он не делился с окружающими своими мыслями, он обрек их на заточение в темнице черепной коробки. Втайне он был горд своей способностью к осмыслению окружающего. Порой ему казалось, сложись его жизнь иначе, живи он в другое время, он обязательно стал бы ученым, а не барыгой, как иногда презрительно в остром хмелю называл он сам себя. Как знать, быть может, сложись его жизнь иначе, был бы Картье совершенно иным человеком, занимался действительно любимым делом, которым достиг бы вершин, известности, газетных статей в стиле призвания и гений. Кто знает. Но нет, такова жизнь с ее странностями. И сидел сейчас Виктор перед доверчивым олухом Штукиным, которого ненавидел за наличие тех душевных качеств, в самом Картье отродясь незамеченных. Так что же, подонок он, негодяй, конченый человек? Дальше будет видно. Успеет еще читатель составить свое мнение, коли еще не составил, и поменять, если уже определился со своей позицией в отношении героя этой истории. Ведь на то она и драматургия, чтобы преподносить с каждым витком рассказа все новые и новые сюрпризы. «Да», — зевнул Картье, — «неформалы и все такое». Он взглянул на часы. Стрелка перевалила за половину девятого вечера, рабочий день затянулся. Картье попрощался с начальником, пришел к себе в кабинет и замер в растерянности. Ему совершенно некуда и некому было и пойти. Из ближайших перспектив просматривался вечерний чай с мамой, разговор по мотивам ее интересов, ее односложные, заботливо надрывные расспросы и сожаление об утрате Виктором статуса мужа и отца. Все это совершенно не доставляло Картье удовольствия, и он решил задержаться на работе настолько, насколько это возможно. Он покрутился в сети, скачал несколько новых песенок, потом залез в какой-то ругательный форум менеджеров, где прочитал парочку несвежих острот вроде «Начальник после отпуска вернулся сильно загоревшим и стал еще больше похож на говно». После того, как ему надоело ошиваться в интернете без всякого дела, он зашел на сайт vap.mds.ru и принялся просматривать предложения от своих более удачливых конкурентов, сумевших пробить несложные бастионы мнимой неподкупности сотрудников МДС из числа «шединских», как назвал их Виктор. Кое-что ему понравилось, хотя ничего оригинального он не заметил. Книги, картинки, музыка. игрушки для телефонов давно уже стали для всех привычным делом и на первый взгляд были развлечением для никого. Мы привыкли измерять этот мир с высоты собственного полета, и если у нас нет времени скачать в телефон игру-стрелялку, загрузить свежие песенки или новый рингтон, если мы рассматриваем телефон лишь как средство общения, то нам кажется, что у всех окружающих примерно такое же отношение ко всей этой несерьезной мишуре –